Всего лишь два дня назад я поставил бы 10 против 1, что, находясь в самолете, он не сможет вспомнить вообще ни одной даты. А тут он болтал про то, что было 22 века назад. Я повернулся к окну, чтобы взглянуть на Беневенту. Вскоре я увидел море впереди и слева и познакомился с Адриатикой. Мы приближались, и я видел, как вода блестит и переливается на солнце. А затем появился Варри. Часть его была беспорядочно разбросана на косе, выдающейся в море, и, судя по всему, не имела улиц, а другая, расположенная вдоль берега к югу от косы, равномерно пересекалась с прямыми улицами, почти как в центре Манхэттена, только без Бродвея. Самолет приземлился. Глава 5. А теперь, пожалуйста, вспомните предупреждение, которое я сделал в начале. Как я уже упоминал, самые важные события изложены со слов Вулфа. Итак, было 5 часов вечера апрельского воскресенья, вербного воскресенья. Конечно, наш самолетик прилетел вне расписания, и Барри не столица государства, но даже в этом случае можно было надеяться увидеть признаки жизни в аэропорту. Но нет, он вымер. Конечно, кто-то находился на контрольной вышке, и еще кто-то в крохотном зданице, куда вошел пилот, вероятно, доложить о прибытии, но больше никого, за исключением 3 мальчиков, швырявших камнями в кошку. Вулф узнал у них, где находится телефон, и вошел в здание позвонить. Я караулил вещи и наблюдал за паршивыми мальчишками. Коммунисты, должно быть, решил я. Нельзя же кидаться в честных кошек в вербное воскресенье. Потом я вспомнил, где нахожусь, и подумал, что они с таким же успехом могут оказаться и фашистами. Вулф вернулся и сообщил. Я дозвонился до Телезио. Он сказал, что дежурный охранник перед этим зданием знает его и не должен видеть нас вместе. Он дал мне номер телефона, по которому я позвонил, и договорился, что за нами прибудет машина и отвезет навстречу. Да, сэр. Нужно время, чтобы я сумел привыкнуть к такому положению. Может быть, года мне хватит? Давайте войдем, чтобы не стоять на солнце. Деревянная скамья в зале ожидания была не слишком удобной. Но, думаю, Вулф не поэтому встал через несколько минут и вышел. Проделав 4000 миль и сменив 3 самолета, он был по горло сыт передвижением. Невероятно, но факт. Я сидел в помещении, а он был на ногах и снаружи. Может быть, места, где он провел молодость, неожиданно вернули ему 2-е детство, но, подумав, решил, что едва ли. В конце концов он появился и сделал мне знак рукой. Я поднял вещи и вышел. Нас ждала длинная черная блестящая ланчия с водителем в красивой серой форме, отделанной зеленым. Здесь было достаточно места и для вещей, и для нас. Когда мы тронулись, Вулф дотянулся до ремня безопасности и крепко вцепился в него, что свидетельствовало о его нормальном состоянии. С площади мы повернули на гладкую асфальтированную дорогу, и ланчия совершенно бесшумно понеслась, а спидометр показывал 80, 90 и больше 100, когда я сообразил, что это километры, а не мили. Все равно это была классная машина. Вскоре домов стало больше, дорога превратилась в улицу, а затем в авеню. Мы повернули направо, где движение было более интенсивным, сделали еще 2 поворота и остановились у тротуара напротив чего-то, напоминающего железнодорожную станцию. Вулф поговорил с водителем и обратился ко мне. Он просит 4000 лир, дай ему $8. Я мысленно произвел подсчет, пока доставал бумажник, нашел его правильным и протянул деньги шоферу. Чаевые были явно приемлемыми, судя по тому, что он придержал Вулфу дверь и помог мне вынуть багаж. Затем он сел в машину и уехал. Я хотел спросить у Вулфа, не станция ли это, но не смог. Он напряженно следил за чем-то. И, проследив за его взглядом, я понял, что он наблюдает за ланчией. Едва она завернула за угол и исчезла из виду, он заговорил. «Нам надо пройти 500 ярдов». Я поднял вещи. «Андиамо!» «Пошли, итальянский». «Где, черт возьми, ты это выкопал?» «В опере, с Лили Роуэн». Хор не уходит со сцены, не спев этого слова. Мы пошли рядом, но вскоре тротуар сузился, и я пропустил его вперед, а мы с вещами тащились сзади. Я не знаю, может быть, он в молодости измерил шагами именно эту дорогу, которая состояла из трех прямых участков и трех поворотов. Но если так, то значит, память его подвела. Мы прошли больше полумили, и чем дальше, тем тяжелее становились вещи.